«Вы считаете, Эроя хотят, чтобы мы им помогли?» – спросил Рос, не переставая разглядывать крылатого гостя. «Нам стоит поторопиться?» С одной стороны, ему чертовски не хотелось менять планы, а с другой стороны, взамен можно заручиться поддержкой эройских следопытов в поисках Диана. Что же делать? «До ближайшего поселка мы доберемся только к следующему утру. Лучше продолжить путь в форт, так будет надежнее». У Мистрила и Эрсина имелись собственные планы относительно будущего. И терять еще кого-то из отряда ему совсем не улыбалось. А тут вроде бы кихтанцы отстали. Они с Джевиджем судили-редили до хрипоты, пока караван собирался в дорогу. Завтракали на бегу, причем Россу пришлось поделиться кусочком котлеты со своим новым питомцем. Как было устоять перед обаятельной наглостью птицы, уморительными ужимками выпрашивающей угощение? Котлетка вороненку так понравилась, что он опять взлетел на плечо и радостным «Ка-а-а!» объявил, мол, так и быть уговорили, он задержится в гостях. Джевидж уважал самоуверенных и настойчивых, будь то люди или птицы. «Что ж, раз ты меня выбрал, то не обессудь. Опасности и неудобств на твою долю перепадет немало. Обещаю», – предупредил он вороненка. Форт Арманд строили кихтанцы где-то с полвека назад, когда Эль-Лор уже облизывался на территории, но еще даже не помышлял о завоевании лакомого кусочка. А следовательно, строили долго, попутно разворовывая все, что плохо лежало. И подрядчик, и военное руководство традиционно соревновались, кто больше украдет из казны, и никто не думал об интересах кихтаны. Потом, когда империя созреет к решительным шагам, некачественный раствор, плохо обожженные кирпичи, а также ржавые затворы ружей и кривые стволы пушек сыграют на руку маршалу Джевиджу. Газеты с гордостью писали: «Победоносная эльлорская армия прошла ар насквозь, словно горячий нож кусок масла». Ладно, если совсем-совсем не лукавить, то не все казалось так просто и легко, как описывалось в репортажах. У кихтанцев имелись такие же современные пушки и картечницы, и новые винтовки, чтобы сражаться. Но их форты, слова доброго, не заслуживали, это уж точно. Командир Эрсин ничуть не преувеличивал, когда сильно и в самых нелицеприятных выражениях сомневался в боеспособности форта Арманд. Из 4 бастионов 3 того и гляди рассыплются. Дыры в куртинах, кое-как заложенный диким камнем, трещинами назвали бы только отъявленный льстец. Что же касается гарнизона, это не гарнизон, это клетка с цыплятами. Одной рукой передушить. Здешняя погода располагает к лености и благодушию. Кихтанские легионеры заезжают сюда на чаепитие и букеты цветов, стволы пушек натыкать. Джевидж стал пунцовым от бешенства. Руки тряслись, века дергалось. «Успокойся, дорогой», – тихонько попросила его Фэйм. «У тебя приключится очередной приступ. Не надо так волноваться». Пилюли и порошки профессора Коринея заканчивались. Их приходилось экономить, а потому чувствовал себя Рос не слишком хорошо. Накануне у него случился припадок. Хорошо еще, что неприятность произошла ночью. Никто посторонний не увидел. «Фэйм, это безобразие! Я не вижу солдат императора. Я вижу совершенно беспомощных желторотиков и обнаглевший сброд, которых небольшой отряд легиона разорвет в клочья». Спорить с Росом было сложно. Сотня защитников форта Арманд представляла собой жалкое зрелище в любом смысле слова. Половина из них – мальчишки младше 17, тощие, оборванные, немытые и ничему не обученные, которым даже самый отчаянный командир не рискнул дать в руки простую рогатку. Самое большее, что сделали отцы-командиры, это обредили мальчишек в серые парусиновые штаны, ветхие застиранные сподние рубахи и кепи с поломанными козырьками. Те из солдат, кто поопытнее и постарше, приоделись всяк во что горазд, начиная от кожаных штанов и заканчивая трофейными кихтанскими мундирами. Впрочем, Джевидж худого слова бы не сказал, даже если бы гарнизон форта в полном составе бегал в набедренных повязках, но при этом содержал оружие и фортификационные сооружения в идеальном порядке. Уж кто-кто, а лорд-канцлер точно знал, сколько министерства ассигнует в оборону территории. Очень сомнительно, чтобы капитан Бласит и два его лейтенанта возрадовались появлению в их вотчине трех десятков цивильных. Пускай вооруженных, но зато преследуемых. И без незваных гостей форт уже набилось полсотни беженцев, большую часть из которых составляли женщины и дети. Теперь повсюду висело постиранное белье. Пеленки сушились прямо над кострами, но не чумазые детишки и их крикливые мамаши язвили взгляд Роса Джевиджа, а слонявшиеся без дела солдаты, заросшие грязью пушки, ржавый замок на дверях арсенала и ленивый кивок часового в ответ на приветствие командира Эрсина. Тот многозначительно покосился на Джевиджа. «Дескать, я же говорил, а вы не верили». Не хотелось верить, потому что... «Что происходит, мистрил Эрсин?» – спросил комендант, спеша навстречу пришельцам. «Надо ли говорить, что внешний вид капитана Бласида тоже был далек от уставного? Пожалуй, не стоит. Нет, никто не требует подвига в плоти в суровых природных условиях, отличающихся резкими перепадами температур. Понятие же униформа в жестком климате, где в полдень тебя может хватить солнечный удар, а ночью рискуешь замерзнуть насмерть, приобретает весьма гибкое толкование. Жестокая необходимость заставит отбирать для себя одежды, способные защитить от ледяных ветров Арра. Но, черт подери, эллорский капитан не должен находиться на службе в засаленном кителе и в грязных сапогах. За нами охотятся легионеры. Решили податься под вашу защиту. Кто бы нас самих защитил? Проворчал Бласит и как-то неопределенно махнул рукой. А может быть, попробуете обучить своих людей стрелять из винтовок и пушек? А вдруг у них получится? Язвительно прошипел Джевидж. Капитану замечание не понравилось. Он демонстративно оттопырил нижнюю челюсть и смерил презрительным взглядом помятого жизнью хромого дядьку. «А вы кто такой, сударь, чтобы указывать мне, что с кем и как мне делать? Я со своими солдатами как-нибудь сам разберусь». «Я уже вижу, как вы разобрались», – легко фыркнул Росс, не выпуская, тем не менее, из рук винтовку. «Часовой дрыхнет стоя, остальные делают то же самое, только лежа. А кто не спит, тот лясы точит с женщинами. Вам, капитан Бласит, феи подарили волшебный колпак-невидимку или научили кихтанцам глаза отводить?» Комендант скрипнул зубами. «По кихтанцам мы стреляем картечными гранатами. Им хватает. А чем занимаются мои солдаты, не ваше собачье дело. Как вас там? Да, кстати, с кем имею честь, господин критик?» «Росс Джайдов, капитан имперских рейнджеров в отставке, 65-й полк». Усмешка все равно вышла издевательская, в той же мере, как и небрежно отданная честь. Отставнику можно позволить себе некоторую вольность. «Что-то не припомню я такого капитана», – обрадовался Бласит. «Грифа де Врая помню прекрасно, а вас, мистрил Джайдов, как-то странным образом запамятовал». Это был прокол. Россу и Фейм сразу стало неуютно под резко попрохладневшими взглядами спутников-соратников. Мысли при желании можно было по лицам читать. «Самозванец? Или шпион? Ишь ты, а еще с колдуном в одной упряжке». Фейм натренированным движением прикрыла спину мужу. Не равен час у кого-то сдадут нервы, и он пальнет засланца. «Скажи я сейчас правду, все равно не поверят же», – подумалось Джевиджу, но вслух он сказал совсем иное. «Мне капитан Деврай тоже знаком. И что? Могу рассказать, чем он сейчас занимается в Эрфирене. Он теперь частным сыщиком стал». Росс решительно указал на Таула. «Мистрил Эрсин прекрасно знает, зачем мы с супругой приехали сюда. У нас похитили ребенка. И, между прочим, именно капитан Деврай вычислил, где нам искать Диана». Расчет был на чувство женской половины многочисленной аудитории. А Фейм никто из переселенцев худого слова сказать не мог. И одного ее измученного вида хватило, чтобы дамы растрогались. Она сражалась наравне с мужчинами. Она готовила им еду, она точно так же часами шла за фургоном. «Дожился, Росс Джевиш, прячешься за женской юбкой. Трус, трус паршивый». Дава Лайч тут же вступилась за соратницу. Подошла, за руку взяла, по плечу погладила. «Ах, вы бедненькая моя! И все в себе держали, я ж вижу, вы сама не своя!» «Спасибо, Крита, вы так добры ко мне!» – смиренно прошептала Фейм, глотая подступившие слезы. Она-то как раз не притворялась ничуть. При упоминании имени сына леди Джевич чуть было не разрыдалась. Было отчего. Они дошли до форта, оказавшегося наполовину развалинами, а наполовину лагерем беженцев. Никакой защиты и помощи от неумелых оборванцев они не получат. Похоже, их самих придется защищать с оружием в руках. «И все же не стоит уклоняться от темы разговора, мистер Джайдов. Или как вас там? Я участвовал в кихтанском походе. И очень хорошо. Пофамильно знал офицеров из 65-го полка имперских рейнджеров. Всех офицеров, заметьте. Не было там никакого Джайдова», – настаивал Бласет. «Прямо какой выискался!» – чертыхнулся мысленно Рос. «Вы ошибаетесь, капитан», – со всей возможной твердостью в голосе сказал Джевидж. «Если вы не встречали меня во время кихтанского похода лично, это еще не значит, что меня там не было». «Святая правда, разве нет?» «Отлично!» – капитан явно придумал выход из нелепого положения, в который они попали по его же вине. «Рядовой Джозу!» Из окружившей со всех сторон толпы выскочил белобрысый паренек и неуклюже вытянулся перед начальством по стойке смирно. Рваная кепи нелепо торчала из пшеничной копны давно не стриженных волос. «Позови лейтенанта Иниго, пусть отвлечется от флирта с Ройной. Скажи, что ему есть на что тут посмотреть». Бласет прямо лучился от радости предвкушения. «Сейчас-сейчас он поймает шпиона с поличным. А если не шпиона, то самозванца. Не забудем, присваивать себе чужой воинский чин в военное время считается преступлением».